Беседа шестая. Причащение протоиерея Евгения. Протоиерея поставили, да? Да, есть. Там, что Бог даст. Особенно хотелось бы служить летом, в летний период. Да, не в осуждении будет сказано, который год. Год прошел, благочинного наняли, я от него и привета не слыхал, и не слышу. И он ко мне ни разу, не навестил ни разу. Ну, Бог с ним. Батюшка, вам во смирение, вам на великую пользу, да не превозношусь. Правильно. Вот, если будут нас всех хвалить, мы пропадем. Мытарство не пройдем, бесы нас зацепят. Крючков будет много, а тем более этот крючок. Мытарство впереди. Поэтому чем меньше почета здесь, тем больше надежды на оправдание, да? Да, да, да. Вот. А если мы здесь будем на земле получать, то нам оправдаться будет трудно. У бесов ведь много крючочков будет. Я вам скажу в оправдание. Вот что вам скажу. Будет в меру, потому что не так будем жить-то. А если я умру, то на мне комья бесов. Я вот в этот праздник пришел к нему в алтарь. А сейчас? Он сюда приходит? Приходит, только проверять меня. Нет, батюшка, он навещает. Он вас только навещает, проверять нечего. Вы ничем не торгуете. Ничего. Он слышит. Это вам кажется. Он живет своей жизнью, и у вас, по-моему, перебежчиков нет. Нет. От вас к нему, от него к вам. Нет. И опять же, вы, батюшка, вы в этом должны каяться. Господи, прости. Подозрительность – это дело нехорошее. Я согрешаю. Надо бы сделать как-нибудь так, чтобы он почаще бы приходил, навещал бы вас. Тогда вам будет покойнее. Простите меня, Христа ради, я к нему имею недоверие. Когда он приходит ко мне, то с целью проверки только. Ай-яй-яй. Прости, Господи, мои согрешения. У меня к нему доверия нет никакого, никакого нет доверия. Тем более он меня не причастил. То, что было, то прошло. Ну, прошло, а все-таки пятно-то осталось. Вот это плохо. Это пятно надо счистить, соскоблить. А то я вас и домой не пущу. Тайна. Вот оно что. С таким пятнышком домой нельзя уходить. Я тогда дома буду просить прощения. И у вас буду просить прощения. Там уж будет поздно. Надо здесь, на земле, просить прощения. Милый, дорогой, я маленький хлюстик, а пока мы здесь не умиримся, вам туда, входа, домой, нет, не пущу. Господи, подожди. И больно будет, и трудно будет, а не пущу, нельзя, нельзя. С вами мы будем еще два Евгения ждать. Аще Бог благословит, да? В Его власти наша жизнь и наша смерть, да? Да, да, да. Мы только будем просить, помилуй нас, я не готов еще. Подожди немножечко, а то оттуда ведь не пустишь меня на покаяние. А мой вид-то не безобразный? Хороший вид, очень бодрый, веселый, жизнерадостный и такой, знаете, шустрый. Примите мое покаяние тоже. Приму, я не ожидал. А когда дождался, был сам не в себе. Сам не в себе, то есть себя не помнил. Вот приехали, я сам не в себе. Сам себя не помню от радости. А чаек-то у нас будет? Сначала надо поисповедоваться, причащаться. Ну, давайте собираться. Сейчас 8 часов. Батюшка облачается. Это моя любимая мантия архиепископа Стефана. Помните владыку Стефана? Слыхал, слыхал. Врач-психиатр, доктор медицины. Его собственная мантия. Сегодня у вас терпение есть, да? Есть, есть. Торопить не будете? Зачем, зачем? Господи, прости мои согрешения, вольные и невольные. Господи, не погуби меня с беззакониями моими. Господи, прости мои согрешения, Господи, прости. Благословен Бог наш всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Слава тебе, Боже наш, слава тебе. Идет чин общей исповеди. Господь и Бог наш Иисус Христос, своей благодатью и человеколюбием, да простит ти, собратья мой и чадо мое духовное, протоиерей Евгений, вся согрешение твоя, и аз недостойнейший цхи и иеромонах, властью его мне данную, прощаю и разрешаю тебя, протоиерей Евгений, от всех грехов твоих, исповеданных тобою, во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Завершается благословением причащение. Спасибо вам большое. Поздравляю и приветствую с обновлением и освящением и обожением. Большое вам спасибо. В залог вечного спасения чувствую. В залог вечного спасения. Большое вам спасибо. Батюшка читает молитвы по святому причащению. С обновлением и освящением вас. Спасибо, Отче, вам большое за внимание. Сейчас мы помолимся, будем чай пить и будем богословствовать. А вы меня чему-нибудь научите, я ведь малограмотный. Вы берегите, вы ведь причащались тело и крови Господа. Вы будьте очень осторожны. Будьте очень осторожны на слове, будьте внимательны к себе, чтобы лишнего не сказать. Когда-то я окончил семинарию, когда-то. Какую? Владимирскую. Там Сергий был епископ? Да, Сергий. А вы его поминаете? Поминаю. А ректор кто? Ректор? Никон был, которого убили коммунисты. Его убили? Зарубили. Он в гостях был. Его зарубили. Его ненавидели. Епископ? Епископ. Когда белогвардейцы захватили Архангельск, и вот они там с ним расправились. В городе Владимире, там, где я сейчас прописан. Я во Владимирской семинарии 6 лет учился. Они изучали латынь, греческий. Тогда программа была очень большая. Это ученый муж. Пожалуйста, причастите его завтра. Оденьте его в подрясник получше. Я что-то устал. Ничего не делаю, а устаю. Такое сердечко, батюшка. Такое сердечко. Я вам не прочел «Святися, святися, Новый Иерусалиме», каждый раз забываю. Больным я забываю читать «Святися, святися, Новый Иерусалиме». О Пасха, Велия и Священнейшее Христе, подавай нам истие тебе причащатися в невечернем дни Царствия Твоего, каждый раз забываю. Ангел вопияше благодатней не полагается, достойный есть яко воистину. Голова какая-то тяжелая. Не обращайте внимания. Вы сегодня причащенный. Это немножечко так, надо потерпеть. Что вы вчера читали? Акафист Божьей Матери? 3 акафиста. Спасителю Божьей Матери и Николаю Угоднику. Хорошо. Я успокоен. Чем? Что вы читали 3 акафиста. После чая благодарственная молитва, затем прощание. Спасибо вам. Будьте здоровы и берегите себя. Не расходуйте себя, больше спите. А вы для меня берегите себя. Говорите, если Бог позволит. А если Бог не позволит, не удастся вам и о грехах думать. Занимайтесь больше узелками. Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня. И меня, и ее, и его, помилуй нас. А вы меня отпойте. Когда время придет. Сейчас время еще не пришло. Любите молчание, узелки любите. Читайте по четкам «Господи Иисусе, Сыне Божий, помилуй меня». А у вас четки на гвоздике висят, как новенькие. Бог хранит. Больше молитесь по четкам, чтобы в тряпочку превратились. Читайте акафист Иисусу Сладчайшему, акафист Божией Матери обязательно. Берегите себя, любите молиться.